Галереи Байона, как и галереи Ангкор-Ват, украшены каменными барельефами. Сюжеты этих обширных каменных композиций относятся к двум совершенно различным мирам. Внешняя галерея посвящена историческим событиям и бытовым сценам, а фрески внутренней галереи изображают мир богов. Вот воинов кормят обедом. Его доставили на таких же тележках, какие и ныне увидишь на дорогах и улицах Камбоджи. Принцессы, томно откинувшиеся в паланкинах, ждут, пока пройдут войска. А вот морская битва. Головы сидящих за веслами гребцов, воины с дротиками, луками и щитами. Изображение залитого водой леса — своего рода символ Камбоджи. В период тропических ливней, когда с июня по сентябрь день за днем низвергаются с неба мощные потоки дождя, чуть ли не вся Камбоджа уходит под воду. Вот и на стенах Байона изображено фантастическое видение леса, полного воды и рыб. Рыбы так впечатляющие и точно вырезаны в камне, что даже не будучи большим специалистом, можно распознать их породы. А вот сцены придворной жизни, танцы, беседы, игра в шахматы, борьба, король в окружении придворных. Сцены, посвященные Шиве, Раме, Кришне, превращением в Вишну, перемежаются эпизодами с участием принцев и принцесс. Вот история сына Кришны и Рукмини, брошенного в море демоном зла и проглоченного рыбой. Легенды, легенды, легенды. Культ царя-бога, установленный еще в IX веке, продолжается. Царь всемогущ, он не только самодержавный властитель, он еще и живое воплощение бога. Его особо священно, он бог-царь, и ему поклоняются как богу-царю. Храм — это что-то вроде города в городе. Замкнутый в окружающих его высоких стенах, со своей собственной внутренней жизнью, своими священниками, служками, музыкантами, священными танцовщицами, слугами, рабами, со своим складом роскошных ритуальных одеяний, предметов культа, еды, со своими кухнями, службами, помещениями и со своей богатой казной, в которой год от году увеличивались колоссальные запасы драгоценных приношений и даров, золотой посуды и серебра, жемчуга, бриллиантов, алмазов. Гнет спину камбоджийский крестьянин, трудолюбиво снимая по три урожая со своего рисового поля. Десятки тысяч семей в сотнях деревушек от зари до зари заняты нелегкой работой, в поте лица своего зарабатывая себе на пропитание, но еще в большей степени на содержание царского двора и бесчисленных храмов. Растут доходы королевской казны, растут владения и мощь храмов. Чтобы построить только один храм Банте-Айхмар, затерянный в джунглях на северо-востоке страны, 40-50 тысяч рабочих должны были трудиться по 10 часов в день 8 лет подряд. А над орнаментом его тысяч человек должна была работать 20 лет. А ведь были еще другие храмы и монастыри в других городах. Был Пракхан, священный меч, мавзолей, воздвигнутый Джаяварманом VII в память своего отца и занимавший площадь в 56 гектаров. В надписи, посвященной буддийскому храму Тапрохм, можно прочитать: ему принадлежит 3140 деревень. В нем было занято 79 365 человек, из них 18 великих жрецов, 2740 служителей, 615 танцовщиц. Храму принадлежало 5000 килограммов золотой посуды, почти столько же серебряной, 35 алмазов, 40 620 жемчужин, 4540 других драгоценных камней, огромная золотая чаша. Но это еще не все. Далее надпись перечисляет продукты питания всякого рода: рис, масло, патоку, растительное масло, крупы, мед и даже 2387 пар одежды для облачения статуй. А ведь это был далеко не единственный храм. Но через столетие после Джаявармана VII, последнего великого строителя Ангкора, от когда-то преуспевающей империи остались одни воспоминания. В 1431 году, после одного из набегов сиамцев, которые взяли и разграбили город, большинство жителей покинули Ангкор. Немногие остались жить в нем, но сквозь плиты мостовых уже начала пробиваться трава, зарастали травой водоемы и рвы. Голодные, забытые всеми крокодилы выбирались на сушу и издыхали на улицах мертвой столицы. Потом джунгли совсем поглотили город, и дороги к нему были забыты, как был забыт культ бога-царя. Но город не хотел умирать. Город дождался своего времени, когда легенда о нем услышал Анри Муо. Исследователь привлек к Ангкору внимание ученых и вездесущих журналистов. За несколько десятилетий упорного труда, раскопок, изучения полустертых надписей, историки разных стран сумели накопить такое количество сведений, что мы ныне знаем не только, когда правил и с кем воевал тот или иной царь, но и как одевались, во что верили, о чем думали его многочисленные подданные. Люди нашли и вновь вернули к жизни Ангкор, который стал одним из крупнейших музеев мира. Башни его украшают национальный герб Камбоджи.